В то время как в работе над сказками он придирчиво заботился о форме, сочиняя стихи, он иногда был все же небрежным. Казалось, в стихах он менее критичен к себе, или его чувство формы менее уверенно. Он и сам это сознавал. В своем эссе об Андерсене Георг Брандес рассказывает, как однажды старый писатель посетил его и сказал: «Вам, конечно, не нравятся мои стихи. Я сам знаю, что, собственно говоря, я не стихотворец. Но не находите ли вы, что некоторые все же не так плохи?» Молодой критик не рассказывает, что ответил, но ситуация, вероятно, была для него нелегкой, ибо он действительно невысоко оценивал стихи и говорил и писал, что из его творчества Андерсена только сказки переживут его. Впоследствии критики высказывали то же мнение. Но это категоричное суждение несправедливо. Хотя подавляющее большинство стихов Андерсена сейчас не более чем увядшие листва, все же из множества можно собрать маленький букет вечно свежих цветов. Эрстед считал, что Андерсен велик своим талантом юмориста, и будущее показало, что он прав. Во всяком случае, когда речь идет о поэзии, именно юмористические стихи выдержали испытание времени. Всех датчан и взрослых, и детей забавляли его рассказы в стихах «Женщина с лукошком яиц», Андерсен, собрание сочинений в 4 томах, том 3, страница 505. «Буковое дерево», которое видит, как его гордые ветви становятся лучинами и досками в заборе. И, пожалуй, веселая буфонада «Человек из рая», представляющая собой остроумное подражание комическим рассказам Багетсона. Столь же известные и постоянно любимы короткие, трогательные, полные юмора сцены повседневной жизни, без какой бы то ни было глубины, но с бесподобной резкостью восприятия и точностью выражения. «Студент», правдивая картина его собственного существования в молодости, в мансарде на Винготтреде, где излучены дороги и гениально сжатый набросок с натуры. Солнце во дворик соседской глядит, домишки ему не преграда. Место для свалки во дворике есть, а также есть место для сада. Сад не похож на другие сады, деревьев в нем нет и дорожек, а есть лишь один крыжовенный куст, что многих кустов дороже. Нынче хозяйка и свалку, и сад от глаз целиком сокрыла. Подушки свои и перины она для просушки с утра разложила. Поверх всего разлеглась детвора, и солнышко их поливает. Каждый держит в руке бутерброд, который и уминает. Всех на припеке разобрало, масло стекает с хлеба. Важный петух в тишине закричал, задравши голову в небо. Несколькими мазками Андерсен передает ситуацию. Тесный двор, мать со своим каждодневным трудом, спящие дети, пачкающие друг друга хлебом с маслом, глупый напыщенный петух, и над всем этим сияет солнце, и царит удовлетворенность скромным существованием. Еще несколько зарисовок ситуаций не утратили своей ценности, особенно когда в них есть иронические нотки. В хмурой погоде Андерсен — само воплощение иронии. «Над городом и полем водой набух покров, и лень дождю сочится из скучных облаков. Скучают даже утки, вот до чего дошло. Застыли будто камни, и клювы под крыло. Старушка дремлет в кресле, качая головой. Сидит красотка-внучка, лоб подперев рукой. Зевота одолела, и как тут не вздремнуть? И прядка золотая упала к ней на грудь. Я, вытянувши ноги, и сам не прочь поспать, и собственные строки мне лень перечитать». Другое стихотворение, которое называется «Рецензия», в шутливой форме выражает его раздражение на чересчур старательных критиков. «Земля и море хороши в закатном освещении, но жаль, разнообразия нет в манере исполнения. Возьмем хоть солнце, как оно себя же повторяет. С востока начинает путь, на западе кончает. Затем мы видим звезды, здесь мы вправе возмутиться. Зачем так ярко этот свет безжизненный струится? Забавен человек.